Даниэль 1:23. О самоубийстве Изабель я узнал на Рождество поздним утром. Не то чтобы это известие меня по-настоящему удивило. Просто я несколько минут ощущал, как во мне образуется пустота. Но пустота предсказуемая, ожидаемая. Уезжая из Биарица, я знал, что в конечном счете она покончит с собой. Это читалось во взгляде, которым мы обменялись то последнее утро, когда я шагнул через порог кухни, чтобы сесть в такси и отправиться на вокзал. Я догадывался и о том, что она подождет, пока умрет мать, чтобы ухаживать за ней до конца и не причинять ей боли. Наконец, я знал, что сам рано или поздно приду к подобному решению. Ее мать умерла 30 декабря. Изабель купила место на городском кладбище Биарица, организовала похороны. Она составила завещание, привела в порядок дела. А потом, в ночь на 24 декабря, впрыснула себе сильную дозу морфия. Она умерла не только без мучений, но, вероятно, даже радостно. Или, по крайней мере, в том состоянии эйфорической расслабленности, какое возникает под действием этого препарата. Фокс она еще утром поместила в питомник. Она не оставила мне письма. Наверное, решила, что это излишне. Я ее и так прекрасно пойму. Однако приняла все необходимые меры, чтобы в ней передали собаку. Я поехал в Биарриц через несколько дней. Ее уже кремировали. Утром 30 декабря я отправился в зал молчания на кладбище. Большое круглое помещение со стеклянным потолком, с которого лился мягкий серый свет. В стенах были сделаны маленькие ниши, куда помещался металлический параллелепипед с прахом усопшего. От каждой нишей висела табличка с выгравированными английским курсивом именем и фамилией покойного. В центре стоял мраморный стол, тоже круглый, а вокруг стеклянные, вернее, пластиковые, прозрачные стулья. Впустив меня, сторож поставил на стол урну с прахом Изабель и удалился. Пока я находился в комнате, никто другой не мог туда войти. На мое присутствие указывала снаружи красная лампочка, вроде тех, что зажигаются при начале съемки на съемочной площадке. Я пробыл в зале молчания минут 10, не дольше, чем большинство людей. Я провел странный новогодний вечер в одиночестве в своей комнате на вилле Евгении, пережевывая простые, но крайне противоречивые мысли о смерти. А утро 2 января я отправился за Фоксом. К сожалению, перед отъездом мне пришлось заехать в квартиру Изабель, чтобы забрать все необходимые бумаги относительно наследства. У дверей дома я заметил, что Фокс весь дрожит от радости и волнения. Он еще немного растолстел, корги вообще склонны к полноте, но он помчался к двери Изабель, потом запыхавшись остановился и подождал, покуда я, в куда более медленном темпе, поднимусь по аллее голых зимних каштанов. Пока я искал ключи, он потявкивал от нетерпения. «Бедняга ты, бедняга», — подумал я. Едва я открыл дверь, он кинулся в квартиру, оббежал ее всю, потом вернулся и поднял на меня вопросительный взгляд. За то время, что я рылся в секретере Изабель, он несколько раз выбегал, обнюхивал комнату за комнатой, потом возвращался, останавливался в дверях и жалобно глядел на меня. Завершающий этап любой жизни отчасти сродни генеральной уборки. Уже не думаешь ввязываться в какой-то новый проект, просто приводишь в порядок текущие дела. Все, что не успел прежде попробовать в жизни, даже если это совсем пустячная вещь, вроде приготовления майонеза или игры в шахматы, становится постепенно недосягаемым навсегда. Желание пережить, испытать что-то новое, начисто пропадает. Как бы то ни было, порядок она навела отменный. Мне понадобилось всего пару минут, чтобы найти завещание и свидетельство о собственности на квартиру. Я не хотел сразу ехать к нотариусу. Говорил себе, что вернусь в Биарриц позже, хотя и знал, сделать это будет очень тяжело, И скорее всего, я так и не соберусь с духом. Впрочем, это было не так уж важно. Теперь все было не так уж важно. Вскрыв конверт, я обнаружил, что и это последнее дело отпадает. Все свое имущество она завещала Елохимитской церкви. Я узнал типовой контракт. Скоро им займутся правовые службы. Фокс без уговоров пошел за мной из квартиры. Вероятно, подумал, что мы просто идем на прогулку. Магазин для животных рядом с вокзалом. Я купил пластиковый контейнер для его перевозки, а потом взял билет на скорый поезд до Ируна. Погода в Альмерии стояла теплая. Короткие, словно толком и не начавшиеся дни, скрывались за пеленой мелкого, легкого дождя. И меня вполне бы устроил этот погребальный покой. Мы могли бы неделями жить так, мой старый пес и я, погрузившись в грезы, мало-помалу переходящие в реальность. Но, к несчастью, обстоятельства складывались иначе. Вокруг моей виллы на многие километры раскинулась стройка. Началась закладка новых домов. Повсюду стояли краны, бетономешалки. Дорога к морю покрылась горами песка и грудами металлических труб. По ней, не сбавляя скорости, неслись бульдозеры и самосвалы, обдававшие вас грязью. Постепенно я почти отвык выходить из дому. Только два раза в день гулял с Фоксом, но прогулка получалась не слишком приятная. Он скулил и жался ко мне, перепуганный ревом грузовиков. Продавец газет сказал мне, что Хильдегарда умерла, и Гарри продал дом, решив провести остаток жизни в Германии. Понемногу я перестал выходить из своей комнаты и большую часть дня проводил в постели в состоянии полнейшей и все еще мучительной умственной пустоты. Иногда я вспоминал, как мы приехали сюда с Изабель всего несколько лет назад. Вспоминал, как она любила украшать дом. Особенно ей нравилось разводить цветы, ухаживать за садом. Все-таки у нас с ней были минуты счастья. Я вспоминал, как мы последний раз любили друг друга. Ночью в дюнах, возвращаясь домой от Гарри. Дюн больше не было. Их срыли бульдозерами. Теперь на их месте стояло грязное болото, разгороженное заборами. Мне тоже надо было продать дом. Совершенно нечего тут делать. Я связался с агентом по недвижимости. Тот сказал, что цены на землю сейчас сильно выросли, и я могу рассчитывать на большую прибыль. В общем, я не знал, в каком состоянии умру, но точно знал, что умру богачом. Я попросил его по возможности ускорить дело, даже если цена окажется немного ниже ожидаемой. С каждым днем мне все труднее становилось здесь оставаться. Мне казалось, что рабочие не только не питают ко мне ни малейшей симпатии, но и настроены откровенно враждебно. Что они нарочно чуть не сшибают меня своими огромными самосвалами, обливают грязью, запугивают Фокса. Скорее всего, это ощущение возникало не на пустом месте. Для них я иностранец, человек с севера. К тому же они знали, что я богаче их, гораздо богаче, и испытывали ко мне глухую, звериную ненависть. Тем более глубокую, что она была бессильна. На страже таких людей, как я, стояла вся социальная система. А социальная система — вещь прочная. Полиция не дремала, патрули встречались все чаще. Испания только что обзавелась правительством социалистов, менее коррумпированным, менее связанным с местными мафиозными кланами, и полным решимости защищать образованный состоятельный класс, основу своего электората. Я никогда не питал особой симпатии к бедным, а сейчас, когда моя жизнь летела в тартарары, и подавно. Мои бабки давали мне превосходство над ними. Я мог бы даже почерпнуть в этом некоторое утешение. Мог бы взирать на них сверху вниз, покуда они кидали лопатами свои кучи гравия или, сгибаясь в три погибели, разгружали упаковки паркета или плитки. Мог бы презрительно поглядывать на их корявые руки, на их мускулы, на постеры с голыми бабами, украшавшие их строительные механизмы. Все эти крошечные удовольствия, я знал, не помешали бы мне завидовать их простецкой, бьющей в глаза вирильности, а еще их молодости, их пролетарской, животной, грубой и очевидной молодости.